Глава 22. Женщины шли по размытым от дождя тропинкам, возвращаясь в замок с грузом консервов для славного застолья. Они издалека увидели группу нищих из всех церковных приходов, поджидавших Донью Инесс. Каждый первый понедельник месяца она раздавала консервы наиболее нуждающимся. Она расставляла банки на прямоугольном каменном столе у входа в усадьбу Святого Духа, и каждый брал одну или две, в зависимости от потребностей. В качестве благодарности мужчины обещали молиться за сеньору. «Ладно, ладно, оставьте ваши китайские церемонии. Хотите помочь? Помогите. Обратитесь к тому, кто наверху», — говорила она, поднимая глаза к небесам. «Пусть пошлет мне удачу». «Да, сеньора, конечно», — отвечали бедняки, держа в руках банки сардин. «Приходите в четвертый понедельник месяца». И так каждый месяц. Она бы попросила их помолиться, во-первых, за то, чтобы у Каталины изменился характер, во-вторых, за будущее Хаймы, и, в-третьих, чтобы Леопольда рос здоровым и послушным. Она не хотела злоупотреблять вниманием этих обездоленных, а то бы попросила помолиться о том, чтобы Дон Густаво подал какой-нибудь знак, прислал бы письмо, телеграмму или что его душе угодно. Донья Инесс стремилась сохранять спокойствие. Однако с каждым днем чувствовала, что ее терпение на исходе. У нее было столько работы, столько забот. Приходилось кормить столько голодных ртов и возиться с таким огромным количеством бумаг в конце каждого месяца, что однажды, назвать точную дату она не могла, она проснулась с ощущением, что отсутствие супруга уже не слишком ее мучит. Как привычная хроническая болезнь, которую не лечат. Она запросто могла бы и вовсе о нем забыть. И если она этого не сделала, то лишь потому, что в глубине души не хотела отказывать себе в удовольствии встретить его в Пунто-де-Бико вне себя от гордости, поскольку она стала главной хозяйкой моря во всей провинции. В те времена Донья Инесс перестала носить длинные широкие пояса и стала первой, кто носил пиджачные костюмы и платья с заниженной талией, купленные в бутиках города Вигу. У нее вошло в привычку после обеда выпивать рюмочку травяной настойки и время от времени выкуривать трубку с изящным мундштуком. В ней не было ни претенциозности, ни хвастливости, но она позволяла себе некоторые капризы в качестве компенсации за изнурительный труд. Одним из таких капризов было длинное кожаное пальто, которое она надела, посетив мессу в Компостеле, где блистала во время одного из приездов к детям. Другое удовольствие — она разделяла с Леопольдо. По воскресеньям, если не ожидалось поставок рыбы, они одевались во все белое и отправлялись в Виго, чтобы пообедать в ресторане «Ла Фама» на улице Веласкеса Морено и закончить десертом в кафе «Колон». Иногда они ходили в кинотеатр «Роялти», а бывало, она уступала сыну, и они ходили на матч футбольного клуба «Реал Клуб Сельта» в Виго на стадионе Гойя. Каждый раз они звали Клару с собой, но та с ними никогда не ходила под предлогом, что кто-то должен остаться. Мало ли что может случиться на светоче. Донья Инесс и Леопольдо вместе гуляли по всей территории порта, сверху донизу. И им повезло увидеть вблизи Сибони, американский трансатлантический десантный корабль, севший на мель у мыса Борнейра в 150 метрах от берега. Не то чтобы погибших безутешно оплакивали, однако крушение произвело такое сильное впечатление на город, что дело дошло до организации экскурсий. Эти обстоятельства подтолкнули Донью Инесс к тому, чтобы объяснить Леопольдо кое-какие события семьи, о которых он толком не знал. Она рассказала ему, что они отбыли в эмиграцию на похожем судне, что Каталина тогда только что родилась, а Хайме был всего год, и что у родителей его отца, Густаво, было сахарное предприятие. «Понятия не имею, что такое предприятие». «Это огромная плантация. Твой отец унаследовал от твоего деда, Дона Херонимо, плантацию в Сан-Ласаро под названием Диана». «Это тот сеньор, что на портрете в гостиной?» — перебил мальчик. «Он самый», — ответила мать. «Он умер на Кубе». «Отец вернется когда-нибудь, чтобы я с ним познакомился?» «Конечно», — сказала Донья Инесс, хотя не была в этом убеждена. но не стоит устанавливать точную дату событий, которые мы не можем контролировать. Леопольда попросил мать вспомнить еще какие-нибудь семейные истории, и Донья Инес рассказала ему все, что помнила сама. Без всяких прикрас она поведала о кубинских чудесах, о непрерывном солнце, об испанских колонистах и о своем отце, который был военным. А еще о Донье Лоре, о ее попугаях и о многих других вещах. «Мама, а почему мы делаем консервы?» — вдруг спросил мальчик. «Потому что их придумал Наполеон». Оба засмеялись. «Настанет день, когда Хайме, Каталина и ты унаследуете семейное дело, и потому очень важно учиться, много читать и много знать. Как Клара, которая знает все, хотя никогда не ходила в школу, она тоже будет наследницей?» «Нет, она... нет». «Почему?» — не унимался мальчик. «Потому что наследуют только кровные родственники». В этот момент Донья Инес подумала о несправедливости судьбы. Во время долгих прогулок по улицам Виго Донья Инес убедилась в любознательности Леопольда. Его интересовало все, а так как она ежедневно читала газеты, то знала и о последствиях Великой войны, и о голоде в Европе, и об обещаниях свободы и процветания, которые с громом и треском раздавались уже 10 лет. Сноска. Великая война. В Европе так называют Первую мировую войну, 1914-1918. Она довольно много знала о короле Альфонсо XIII и рассказывала, что он хотел учиться в Мадриде, чтобы познакомиться с писателями, драматургами и художниками. Если в тот момент рядом была Кларита, Донья Инес покоряла ее своими знаниями, поскольку ясно представляла себе, где находится Нью-Йорк, Рим или Париж, и свободно упоминала имена знаменитостей, которые появлялись на черно-белых страницах газет. С годами Клара стала спрашивать, кто такие Примо де Ривера, Муссолини или Гитлер. Сноска. Мигель Примо де Ривера, 1870-1930. Диктатор, председатель правительства при короле Альфонсо XIII. Они любили эти воскресенья. Матери никогда не было так хорошо с Хаймой и Каталиной. Может быть, из-за этого ей тяжело давалось отсутствие старших детей. Ведь ей и так уже недоставало их отца, про которого она никогда не говорила плохо. Она подсчитала. Прошло ни много ни мало 13 лет с тех пор, как она вернулась с Кубы. Вся жизнь Леопольдито. Она преуспела в делах и только тогда отдала себе отчет в том, сколько она всего преодолела и чего достигла. А ведь рядом с ней не было мужа, и у нее не было нужных знаний, да и новых привязанностей, разве что дочь служанки. Так что, пока годы труда уходили в прошлое, консервный завод «Светоч» разрастался и постепенно превратился в одно из самых преуспевающих предприятий Южной Европы, конкурируя с производством морепродуктов на фабриках местных сеньоров. И никто не был обижен, начиная с рабочих и заканчивая теми, кто всегда готов был наговорить на нее, бог знает что. Никакого самолечения, никакой работы, если они приходили на завод, плохо себя чувствуя. Они регулярно получали зарплату, а если заболевали, она вызывала на завод помощника доктора Кубеда, молодого врача с университетским образованием по имени Селестино. Точно так же было, если заболевал кто-то из ее близких. Со временем она построила несколько бараков для недавно родивших работниц, которые не хотели возвращаться домой, где их ждали только голые доски и холод. Ничто не происходит вдруг. Наоборот. Понадобились годы, чтобы поднять империю, и одного только капитала для этого было недостаточно. Светоч занимал все ее дни целиком, и бессонные ночи, и все лето без перерыва. Никто не знал этого лучше, чем служанки замка, которые видели, как она приходит около полуночи, и Клара, которая усвоила три вещи. Не бывает славы без усилий, не заработать состояние без мучений. Нет времени на любовь. Последнее соображение подтвердилось в декабре 1920 года, накануне праздника непорочного зачатия Девы Марии. У разгрузочного мола в час прибытия рыбы произошло нечто необыкновенное, чего Клара и вообразить не могла. Так всегда происходит, когда ничего такого не ждешь. Судьбе было угодно, чтобы настала ее очередь принимать улов именно в тот день, когда она простудила горло, охрипла и не могла кричать. Как вдруг с палубы первого судна, которое начали разгружать, какой-то мужчина крикнул. «Если бы я услышал этот голос, я бы тут же бросился навстречу со скоростью света!» Клара повернулась, и сердце ее затрепетало под фартуком. «Ты забыла меня?» — спросил Сельса, широко улыбаясь. «Я Сельса!» — уточнил он, но его нелегко было узнать в матросской форме, перепачканной сверху донизу и в полотняной шапочке на голове. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросила девушка, стараясь сдержать волнение. «Служу матросом на флоте у трех сестер». «Мне надо работать, Сельса!» Клара показала на женщин, которые грузили корзины с рыбой, одну за другой без перерыва. В самом деле, активность была бешеная, они работали быстро и ловко, не делая ошибок, чтобы не испортить свежий улов. «Смотрю на тебя и не могу наглядеться», — сказал в ответ Сельсо, не обращая внимания на то, что щеки девушки вспыхнули. Он спрыгнул с борта, чиркнул спичкой о камень и разжег трубку. Стараясь не смотреть на него, Клара руководила разгрузкой. Улучив момент, сказала, что всего лишь случайность, что он оказался именно на этом баркасе, а не на каком-то другом. «На том самом, что привез рыбу для консервирования», — заключила она. «Случайностей не бывает, Клара». У Клары все внутри перевернулось, и это лишний раз подтверждало, что она прекрасно помнит его имя. И еще она убедилась. Боль в груди, которую доктор Кубедо не стал диагностировать как болезнь любви, имела именно эту причину. «Ну что же, тогда иди работай». «Да нет, это подождет», — добавила она, стараясь сделать вид для работниц на моле, что ничего особенного не происходит. «Ты в котором часу заканчиваешь?» — спросил Сельсо. «Здесь конкретного часа не бывает». «Ты ночуешь на фабрике или как?» Клара чуть улыбнулась. «Смотря когда». Загудела сирена, и это означало, что матросы должны вернуться на борт. «Ну вот, мне нужно уходить». Клара подошла к нему и едва слышно произнесла. «Жду тебя на берегу Лас-Баркас, когда луна будет прямо над Синко-Пиникус». Сельсо понятия не имел, что такое Синко-Пиникус и когда луна окажется прямо над ними, но знал, что свидание он не пропустит, потому что хоть он и давал себе волю с женщинами, но не переставал думать об этой девушке с голубыми глазами и фигуркой балерины. В этот день Клара никак не могла сосредоточиться и то и дело сверялась с настенными часами, которые предупреждали о приближении главного судна и еще служили за тем, чтобы отличать день от ночи. Если рыбы было много, и она пришла утром, они весь день проводили на заводе без отдыха, света белого не видя, хотя Донья Инесс велела держать окна по фасаду открытыми. В животе у нее летали бабочки, в горле стоял комок, а на лице было такое выражение, которое отражалось даже на походке. Она легко порхала между разделочными столами и так проворно устанавливала решетки с рыбой, что работницы вынуждены были просить ее делать это помедленнее. Клара не послушалась, решив закончить работу еще до того, как взойдет луна. День клонился к вечеру, и, наконец, совсем стемнело. Океан сурово ворчал, когда Клара закрыла дверцу на главном судне. «Чем от меня пахнет?» — спросила она задержавшуюся работницу, которая вешала фартук на место после того, как вытерла пол. Та ответила, что пахнет как всегда. И сказала это так невозмутимо, словно запах рыбы был для них теперь само собой разумеющимся. Клара вернулась к раковине и остатками мыла еще раз вымыла шею, щеки и запястье. «Сейчас лучше?» — снова спросила она, подойдя к работнице. «Сейчас от тебя пахнет светочем». Клара бегом бросилась по направлению к Лас-Баркас, дрожа не только от ожидания скорого свидания, но и потому, что впервые в жизни она не вернется домой вовремя. Ей не важны были ни выговоры Ренаты, ни обеспокоенность Доньи Инесс, узнай которой о том, что происходит, перевернула бы хоть Рим, хоть Сантьяго, лишь бы ее найти. В назначенный влюбленными час на берегу было пустынно. Луна над Синка-Пеникас смутно виднелась сквозь густые облака. «Эй!» — послышался голос на некотором расстоянии. «Это ты?» — прошептала Клара. «Ну а кто, если не я?» Девушка приблизилась, сцепив руки на животе, внутри у нее все ходило ходуном, словно морские волны. «Идем со мной». Клара пошла вслед за ним до баркаса, еще влажного после рабочего дня. Сельса снял свитер и протер доски. «Знаешь что?» — спросил он. «Нет», — робко ответила Клара, опасаясь, что он снова станет спрашивать ее о любви и любовных правилах. «Я знаю тебя с того самого дня, как увидел впервые, и тогда уже понял, кто ты». «Нет, ты не понимаешь, кто я», — сказала девушка. «Ты ошибаешься, Клара». Она не решилась продолжать, потому что тогда надо было бы сказать, что она тоже знает, кто он, что она видела его в обществе той женщины, неизвестной в Пунто-до-Бико, без роду, без племени и без чести и совести. И тогда, если уж говорить искренне, она должна будет раскрыть, какие наказания она на себя накладывала за грех воспоминания о нем, о своих слезах и бессонных ночах. Она предпочла промолчать и в тишине ночи слышать только шорох одежды, когда Сельса взял ее ледяную руку в свои и поднес к губам с такой нежностью, какой девушка до сих пор не знала. Потом она даже не поняла, как это произошло. Он поцеловал ее в губы, и морской прибой откликнулся на вздох Клары. Она поняла, что любима впервые в жизни. Темнота скрывала их лица, но когда луна проглядывала сквозь облака, она освещала ее глаза, увлажненные слезами, и горящие глаза мужчины, который приник к ней. И так было до тех пор, пока рассвет не покончил с ночью. Влюбленные простились, когда солнце выступило над восточным краем горы, но так далеко они не смотрели, лишь ощущали начало нового дня и обещали друг другу новую встречу.